Номер 49. Сделка со старцем. Территория «Кампус». Зал суда. Эфелианы в уверенном темпе следовали за Доном по белому коридору. Судебный зал распахнул свои широкие двери, и каждый из присутствующих занял свободные места. В этот раз из присяжных присутствовали только Мартин и Кайл. Несмотря на неприязнь друг к другу, места они заняли рядом. Эллен встала у трибуны в центре. Дон занял резной трон в самой высокой части зала. Рядом с ним оказались прокурор и Сейджа. Раздался удар молотка. Суд начался с речи прокурора. «За пределами города возникло сильное возгорание, созданное по воле тех, кого не должно быть в нашем мире. Сейчас эти души слились с разумом Эфелиана, жителя кампуса. Опасность не может быть оставлена без внимания, в связи с чем мы устраиваем внутренний суд для принятия решения о дальнейшей судьбе сосуда в городе». Прокурор предоставил слово огненным эфирным материям. Эллен, точнее души внутри нее, неотрывно взирали на Мартина. Их коснулся свет за его спиной. То самое божественное свечение, которое узрел Сейджа, когда Бог показал ему свой лик. Души смотрели на свет, как на что-то родное, как дитя смотрит на мать, как возлюбленные не могут оторвать восхищенных глаз от предмета обожания. Мартин был смущен, но не решился спрашивать о подобном пристальном внимании у всех на глазах. А вот Сейджи церемониться не стал и выпалил прямо во время суда. «Захотели домой?» — спросил он сосуд, прервав лицезрение душ. «Дороги к свету вам больше нет. Преемник Дона не поможет». Никто из присутствующих не понимал, о чем говорил Сейджа. Речи жнецов иногда звучали странно для живых. И только душам было ведомо, что одноглазый Зелвена имел в виду. Эфирные материи, до этого не сводившие мертвых глаз с Мартина через сосуд, дернули головой в сторону старца, и лицо Эллен скривилось в ухмылке. Сейджа все это время пересчитывал материи в сосуде, вел беседу с теми, кто сидел в сознании элементалия глубже всех. Они оказались самыми говорливыми, потому остальные души не позволяли им выдавать секреты через эфелианский рот и прятали по углам. «Тот, кто узрел Бога», — насмешливо обратились души к жнецу. «Кто бы мог подумать? Понравился свет?» «Сейчас не время говорить об этом». «Наши братья и сестры внутри уже рассказали тебе про заражение?» Эллен довольно потерла сухие ладони. Сейджи широко распахнул черный глаз, а его рот слегка приоткрылся, когда эфирные материи поведали внутри сосуда про то самое заражение. Он намеревался раскрыть тайну душ, но присутствие присяжных заставляло молчать. Дон обратил на это внимание и приказал ему: «Говори». Даже после слов старца жнец медлил. Настолько невероятна и необъятна была эта тайна, что он и сам не до конца мог понять масштаб трагедии. Однако под тяжелым взором барьерских глаз Создателя все же выполнил приказ. «Огненные души тех, кто отправился на сражение по зову высшей власти, все еще на поверхности, но...» Он замешкался. «Место, где они сидят. Подробнее. Клетки, в которых травятся эфелианские души», — с нерешительными паузами продолжил Сейджа. «Души внутри эфелианских тел в заточении. Они гниют». Сосуд огня залилась клокочущим и зверским гоготом, лишь нагнетая и без того напряженный момент, в то время как старец не мог понять, как души могли гнить. «Если их не спасти», — продолжал Сейджа, «зараженные, отравив себя, вырвутся из заточения в открытый мир. Бессознательные, пожранные безумием. Тогда даже те, кто впал в бездну страха за пределами кампуса, будут уничтожены. Все, все будут убиты. Дон, это так странно. Гниение души из-за заражения яростью». «Заражение ярости?» — переспросил старец и припомнил слова Мартина в кабинете про идею, что во всем виноват асцентрит. «Да и нет. Не знаю, что это». Также прерывисто продолжил Сейджа. «Я прежде не видел ничего подобного. Дон, кажется, это конец». Кайл был явно удивлен. Но вот Мартин не изменился в лице, даже не шелохнулся. Истина нашептала ему ответы, которые он раскрыл старцу. И Сейджа только подтвердил слова божества, сидевшего за спиной сенсора. Но ужас осознания тайны неизвестной войны был так велик, что на самом деле Мартин где-то глубоко внутри своей сенсорной души молился на солийское солнце, чтобы слова истины оказались ложью. Однако мольбы так и остались неуслышанными. Эллен сияла от злорадства. Души смаковали это чувство, разглядывая лица присутствующих в момент, когда раскрылась правда, обрушившая весь эфилянский мир в бездну страха 20 лет назад. «Заражение! Заражение! Заражение!» Победно вторили души. «Как вы можете восторгаться трагедией, из-за которой гниют собратья огня?» Не выдержав, вспылил прокурор. «Они уже потеряли себя», — сухо отозвались души. «Предались бессознательной животной природе и больше не осознают себя прямоходящими существами. Какой нам прок в гниющих марионетках совета?» Дон машинально коснулся своей груди, где висел красный тканевый мешочек. Он уже знал. Сама неизвестная война — представление высшего совета. Но то, что послужило причиной и отравило эфилианов, оказалось древней реликвией, ядовитым асцентритом. И тогда Дон наконец понял, почему пропавших неизвестной войны нет в хранилище душ. Старцы власти держали живых эфилианов в заперти, а эфирные тела почивших хранили в своих личных колбах для экспериментов над душами. Все в глазах Дона омрачилось. В барьерской душе снова заныла старая рана, когда он представил ужасы прошлых времен, которые мастерски творили их руки, когда он был в рядах эфилянской власти среди статных фигур тысячелетних существ. История повторялась, но теперь на кон игр власти была поставлена не только плоть, но и душа, высшая степень извращения, какую можно было представить, подражание Богу. И виновником этой трагедии являлся сам Дон. Когда эксперименты Высшего Совета над людской и эфилянской плотью были на пике, когда сам Дон находился среди предводителей экспериментальных групп, в душе старца зародилось семя сомнения о моральной части своих поступков. Когда под его началом ученые впервые пересадили эфилиану человеческий орган, Дон услышал еле уловимый зов совести на фоне несмолкающих криков подопытного существа, что надрывался и день, и ночь от страшных мук. Дон не остановил старцев, все больше и больше предававшихся зверствам для осуществления изощренных желаний, а просто бежал. И вот спустя годы жадность старца власти посягнула на самого бога. «Где сейчас пропавшие 20 лет назад эфелианы?» — немедленно спросил Дон. Жнец не ответил. Он крепко вцепился взглядом в Эллен, в то время как души из последних сил сдерживали коварный смех. «Сайджо, где эфелианы неизвестной войны?» — настойчиво повторил старец. И снова ответа не последовало. Обстановка заметно накалилась, как вдруг души разразились своей ядовитой тирадой. «Только нам известно, где зараженные. Эфелианские души других подвидов в хранилище не слышат зов зараженных. Колбы для душ толстые. Но мы смогли повредить защиту колб и, получив возможность блуждать на поверхности вне телесных оков, услышали болезненный стон заточенных. Зараженные страдают от мук, каких вы и представить никогда не сможете. Хотя теперь ваши дни и так сочтены». Души огня ликовали. «Если не перехватить зараженных сейчас, в будущем кампус падет». С каждым выкрикнутым словом глаза Эллен стремительно тускнели, теряя жизненный блеск. Мертвые не щадили сосуд. Коварная улыбка растягивалась так сильно, что сухая кожа в уголках губ треснула и засочилась в кровь. «Ровно месяц назад эти мерзавцы, создатели неизвестной войны, сделали свой последний ход в эксперименте над душами. До трагедии пошел обратный отсчет. И как по иронии злодейки судьбы, месяц назад Эллен пришла в твой город равноправия». «Довольно!» — оборвал старец, но души не унимались. «Если бы вы приняли потомка огня, мы бы рассказали о заражении, прощении. Мы были готовы отпустить ваш грех заговора и трагедии агентских полей, даровать счастливое будущее. Но твои эфелианы не приняли сосуд только потому, что она наш потомок. Потомок пламени. Даже равноправие кампуса не смогло вычистить подвидовую грязь из эфелианских сердец. Грязь, грязь, внутри вас грязь». «Я сказал, довольно». «На самом деле мы не злодеи в этой истории. Ведь ты, Дон, как никто другой, знаешь, кто здесь то самое вселенское зло». «Довольно!» — как гром прогрохотал голос старца. Присутствующие застыли в мертвой тишине, пока Дон обдумывал дальнейшие действия. Душа огня в сосуде, источник, хранящий ответа зараженных, и единственный шанс узнать, где зараженные, предложить взамен ответов что-то поистине ценное для Эллен, так как слияние ее сознания с коллективным сознанием душ только пустило свои корни, и владелец сосуда не потерял себя окончательно, а потому тоже имел свое слово. «Я услышал вас, мертвые. Сейчас я желаю поговорить с владельцем сосуда. Передайте контроль». Сдержанно обратился Дон, хотя внутри изнывал от желания узнать правду. «Где зараженный потомок?» Элементали склонила голову. Постояв неподвижно какое-то время, она снова выпрямилась, и по янтарным глазам, в коих блеснул слабый свет жизни, Дон понял, что сейчас заговорит сама Эллен. «Ты слышала наш разговор?» — уточнил он. Эллен вытерла треснувшие губы. От безумных улыбок не осталось и следа. На смену им пришла легкая грусть. «Слышала. Вы то и дело балаболили про эфелианов неизвестной войны и про заражение, что пропавших нельзя назвать эфелианами как таковыми, что те уничтожат кампус, и всем на гнильной земле конец. Но я вот как-то плевать хотела на ваши вселенские проблемы. сидела в черной комнате сознания, пока вы трепались, и все думала про свои мирские проблемы. Да никак понять не могла, откуда в эфилианах столько ненависти к пламени. Она на мгновение умолкла. В глазах пролетели события недалекого прошлого, ее жизни в кампусе. «Ответь, Дон, есть ли в эфилианской ненависти к огню моя вина?» Ее слова прозвучали как порыв того, кто стал жертвой обстоятельств истории, написанной красками ошибок прошлого. Старец понимал это, но ответить не смог. Как бы ни скрывалось от ядовитых шепотов горожан, от их взглядов, это место так и не смогло меня принять. Вроде никого не убивала, не устраивала самосуд, училась, жила топ тебя простой мирской жизнью. Так почему же? «У меня нет ответа на твой вопрос», — оборвал Дон и про себя подумал. «Но у тебя есть ответ на мой». «Я прошла этот чертов экзамен и желала мира не себе подобным!» — закричала Эллен и нещадно застучала кулаком по груди. Как будто обиженный ребенок пришел к отцу излить душу, но тот лишь отмахивался от него. «Черт возьми! Я любила это место! 10 лет в портовой дыре, скитание по гнильным тропам и ни минуты сомнения, что здесь я, так же, как и все, смогу найти дом, что здесь царит равноправие». «Я верю, Эллен». «Топ тебя, тогда ответь же! Почему ненависть к огню не угасла в пределах белых стен?» Мартин вскочил с места присяжного, почти вклинился в тираду Эллен, но был молниеносно остановлен резким захватом Кайла. Дон промолчал, и короткая нить терпения Филиана огня начала догорать. «Лицемеры!» — с отвращением сквозь зубы прошипела она. «Светлый кампус! Город равноправия! Ведьмы даже здесь остаются изгоями в глазах жителей! Сбыт нелегальной химии чуть ли не на каждом углу! Ночнорожденные бесчинствуют, оставаясь в подпольной тени! А что насчет стражи? Смотрители закрывают глаза на кровопролитные спарринги, зарабатывая на ставках! А зрители наслаждаются кровью! И это белый город мира и равноправия!» Создатель вновь остался безмолвным. «Облитая красной краской дверь, записки с рисунками агентских полей и словами, что я здесь чужая!» «Я видел это», — наконец произнес Дон. «Мои глаза повсюду». «Твои глаза повсюду?» — в ярости закричала Эллен на старца. «Тогда видел ли ты, что сделал со мной смотритель?» Дон и в этот раз промолчал, и лишь с мест присяжных послышалось гневное дыхание ночнорожденного, знавшего правду. «А еще скверно, Сейджо!» Она схватила себя за голову и сморщилась, словно корка мертвецкой грязи под кожей. «До сих пор!» «Эллен!» «Я стерпела все, чтобы стать принятой!» Надрывно закричала она, и по щеке скатилась горячая слеза. «Почувствовать тепло! Хотя бы немного! Я не просила ничего более!» Эфилиан склонила голову. Крик сменился на слезный шепот. «Поклялась, что вновь увижу брата! Гнильная земля! Я поклялась белым маскам, что стану принята этим миром!» Раскрыв кулак, она взглянула на свою шершавую ладонь, и на нее упала слеза. «Наверное, кто-то найдет свое счастье в кампусе. Но сколько бы ни била себя в грудь, сколько бы ни кричала, этим эфилианом буду не я!» «Эллен!» — воскликнул Мартин, вскочив с места, но элементали не обернулась. «Твои глаза повсюду, старец. Тогда позволь задать последний вопрос. Экзамен белого города проводит старая ведьма, и она некромантка. Некромантия карается изгнанием. Известно ли тебе, создатель, что экзаменатор границы кампуса?» Эллен запнулась и закончила уже дрожащим голосом. «Прикасается к душам». Дон решительно произнес. «Известно». Лицо Эллен накрыла пелена разочарования. плотная, как глубины Тертнессанского океана. Будто старец был последней надеждой в ее мечте о светлом кампусе. И, сказав правду, он так же, как и остальные, по-своему предал ее кристально чистую веру. Дон наблюдал, как прямо перед ним последний бутон цветка надежды пал. «Даже ты!» Она сглотнула, уронив взгляд в пол, и обратилась к тому, кого не было на суде. «Брат, они все лицемеры. Я не могу привести тебя в город, где мне нет места». Молодым созданиям сложнее всего смириться с несправедливостью мира. Их желания чисты, а вера непоколебима. Дон уже слишком стар, чтобы разделить эти чувства с ней. Но были времена, когда он испытывал что-то подобное. Осознание, что твоя вера уничтожена теми, кому ты доверял. Шаг за шагом, предательство за предательством. Продолжал верить до последнего, пока ситуация не заходила слишком далеко. «Я была готова на все ради мечты, но...» Расправив плечи, Эллен хрипло прошептала. «Что бы ты ни решил, я...» Голос будто надломился. «Я покидаю кампус!» Молящий взгляд сменился на что-то более уверенное. Голос снова приобрел стойкость. Эфелиан огня, как в последний раз, гордо обратилась к присутствующим. «Я, последний Эфелиан огня, отвергаю тебя, Дон, и этот мир, что ты создал!» Ее руки крепко сжались в кулаки, костяшки побелели. «И если вновь услышу ненавистные слова про огонь, то, обещая святым Джелида Ден, я стану тем, кого вы все пытаетесь во мне увидеть! Клянусь, Дон, я покажу кампусу, что такое гнев огня!» Голос, загремевший под конец неистовым ревом, не принадлежал Эллен. Процесс слияния сознания запустился. Предать себя — страшный человеческий грех. Насильно лишить себя веры в желаемое. Заставить поверить в то, что принятое решение было неизбежным. Осознанно погасить в себе свет надежды. Наконец Дон решил остановить ее. «Эфелианов, которые отвергают выбранный ими человеческий путь, отрекаются от мечты, называют предателями. Предатели самих себя». «Без разницы», — она усмехнулась. «Мне постоянно твердили, что у эфелианов есть только два пути жизни — сломленная законом воля и незаконное желание. Но брат оказался неправ. Я нашла третий путь — игра сильнейших, и мы с душами сыграем в нее». «Я стар и повидал истории тех, кто шел против вековых устоев. Все, что будет в конце — ненависть к себе». «Значит, так тому и быть! Не делай этого!» — закричал Мартин. Как бы сильно сенсор ни звал, все, что он получил, — вид ее спины и гордое молчание. Дон более не настаивал, приняв решение потомка огня. Эллен выбрала свою судьбу. Теперь он должен выбрать судьбу кампуса. Создатель обратился к ней. «Ты знаешь, где зараженные эфелианы. Души шепчут, я уверен». «И что с того? Почувствовал ответственность за свои ошибки прошлого и собираешься всех спасти?» «Я хочу заключить сделку». Проигнорировав провокацию, он сразу перешел к делу. «Мое условие. Ты приведешь нас к зараженным неизвестной войны. Взамен я готов предложить нечто ценное». «И что же это?» — вновь усмехнулась Эллен. «Повторный входной билет в место, от которого я уже отреклась?» «Огненный геноцид», — грозно заявил Дон. «Ответ, кто в прошлом подбросил пламени, камень ярости». Эллен громко сглотнула ком в горле, тем самым выдавая себя, что не знала ответа. «Все, лишь бы защитить своих лицемеров!» С отвращением выплюнула она. «Топ тебя! Ты и вправду думаешь, что я стану помогать вам?» «Эта правда должна быть раскрыта. как потомок, ты должна ее унаследовать. Чушь собачья! Послушай же старца!» Грозные нотки вновь проскользнули в его голосе. И Эллен показалось, что даже белые колонны зала содрогнулись. «В бездне страха твоя жизнь превратится в поиски правды. Причины трагедии берут корни у истоков власти. Тот, кто подбросил камень Эфелианам огня, восседает на троне. Если души не раскрыли тебе его лик, значит, никто не сможет дать ответ, кроме меня». Он положил сморщенную руку на свою грудь и продолжил. «Я бывший член Высшего Совета. Доживаю последние годы вне закона, поэтому могу говорить о тайнах прошлых лет». Вкратчиво закончил Дон, подумав. «Сдавайся, юный Эфелиан, и расскажи мне, где зараженные». Эллен впала в замешательство. Души внутри сосуда вели с ней ожесточенный спор. Эфелиан метала напряженный взгляд в разные стороны, как лучник метил свою цель. Рот ее кривился. Однако дебаты эфирных материй с владельцем сосуда были недолгими, и через пару мгновений в зале прозвучал ответ. «Сделки быть!» — твердо заявила Эллен, а затем насупила брови, поморщившись. Ее губы беззвучно зашевелились, и Эллен взревела в пустоту. «Я сказала сделки быть, мать вашу! Замолчите!» Она обращалась к душам, верещавшим от недовольства в ее голове, а затем вновь уставилась на старца. «Я покажу дорогу. Мое условие. Ты, Дон, расскажешь мне все, что произошло 20 лет назад, в день огненного геноцида. Расскажешь, кто в прошлом подбросил им асентрит». «Значит, мы заключаем сделку». «Если в конце пути ты не расскажешь правду о трагедии, я спалю твой кампус!» Она указала пальцем на Дона. «Дотла!» Поднявшись с трона и вновь положив руку на сердце, старец объявил. «Клянусь!» Каждый из присутствующих остался с огромным ворохом размышлений касаемо того, что услышал. Кайл был неподвижен, как камень. Мартин, теряя контроль, теребил белые воланы на рукавах. Дон напоследок бросил взгляд на присяжных. На мгновение его лицо стало задумчивым, будто он различил в образах молодых эфелианов своих старых друзей из прошлого, которых, возможно, уже не было в живых. Он не мог предсказывать будущее, только предполагать. Заметив, как древний чистокровный эфелиан и наследник семи служителей власти шести лучей сидели рядом, старец будто на мгновение уловил отрывок будущего, где эти двое, уже повзрослевшие, поневоле оказались тесно сплетены судьбой. Две империи, что столкнутся, сотрясая мир. Начало истории, которое будет длиться столетиями, зародилось здесь, в кампусе. Но старец не узнает, чем все закончится. Его жизнь подходила к концу. Но история этих двоих только началась. «На этом мы закончим», — обратился он к присутствующим. «Новость про зараженных я объявлю жителям сам. Это военное положение». С этими словами Дон покинул зал суда, но присяжные и Эллен остались внутри. Им нужно было просто помолчать. И пока зал утопал в тишине, внутри Эллен голоса устроили настоящие дебаты, вызванные ее решением. «Вместо того, чтобы бежать из кампуса на волю и спасать брата из лап белых спин, ты решила отправиться с лицемерами в путь, чтобы узнать правду о геноциде». «Я вас не спрашивала, как мне быть». «Даже против воли брата пойдешь?» Не унимались голоса. «Брат сказал следовать мечте. Моя мечта — быть принятой белым городом. Но город отверг потомка пламени. Потому пока не узнаю правды геноцида, не смогу оправдать кампус, не смогу оправдать эфелианскую ненависть к огню, не смогу следовать пути, как просил брат». Души злобно захихикали. А ведь старец был прав. Отвергать вековые устои — глупо. Как ты там сказала? У тигры сильнейших. И что ты собираешься делать? Да вам ли не знать нрав огня? Я получу все и сразу. Доберусь до камня, узнаю правду трагедии и спасу брата. Вздор. Ты не успеешь. У меня свои методы. Вам надо, чтобы я дошла до камня? Хорошо. Как я поняла, камень там, где сидят зараженные неизвестной войны. Кто получит его силы, я или вы, узнаем на месте. Верно. Говоришь верно и мыслишь верно. Но есть в твоей голове одна маленькая глупость. Делиан не доживет до вашей встречи. Брат всегда держит обещание. Для него это вопрос барьерской чести. Предупреждаю, еще раз заговорите про него, и я натравлю на вас ведьму спиритического ремесла. Будет чертовски неприятно. Гарантирую.